Глава 5. Боже, как хорошо быть магом. На земле после того, что я вчера вылокал, меня можно было положить рядом с мумией любого из фараонов, и вряд ли кто-нибудь нашел бы отличие. А сейчас, с первым утренним вздохом, а также чихом и матерным словом, я лишь ощутил дикую жажду. Вот когда древо доброжелательности нашей маленькой коммуны дало по-настоящему волшебные плоды заботы. На тумбочке у кровати ждала маленькая рюмочка искристой медовухи и большой стакан какого-то красного сока. Все знают, что опохмел – это первый признак алкоголизма, но с таким благородным напитком данная формулировка явно будет несправедливой. Незначительная по объему содержимое рюмочки на один средний глоток прокатилась по пищеводу благостной амброзией, уняв все негативные ощущения, но оставив после себя сладковатое послевкусие. Его я смыл бодрящей волной то ли сока, то ли компота, а может вообще целебного зелья. Нотки каких-то трав здесь явно присутствовали. С хрустом потянувшись, я отправился в душевую. Затем облачился в повседневный костюм и спустился в столовую. Там уже собрались почти все наши. Особо хмурыми рожами выделялись дед Анже и Баламут. «Чего приуныли, славяне?» С вызвавшей у них раздражение бодростью поинтересовался я. «Чего радоваться?» — вздохнул Гена. «Голова тяжелая после вчерашнего, крайне важного для всех нас мероприятия». Выделяя последнюю фразу, он явно обращался к тетушке Пин. «Даже не начинай», — возмутилась Кореянка. «Медовухи не дам ни капли». «Ну ему же досталось», — обличающе ткнул в меня пальцем Баламут. «Потому что господин, как только я попросила, сразу ушел спать, пусть и на нетвердых ногах. А ты продолжил вливать в себя водку и спаивать Анжея». «Почему это спаивать?» — влез в разговор старый поляк. «Я сам согласился составить ему компанию». Кто бы сомневался. Во взгляде Кореянки явно отразилось мое мысленное восклицание. «Я обещала вам веселую жизнь», — как змея прошипела тетушка Пин. «Так вот, все только начинается». Оба штрафника почти синхронно повернулись к дядюшке Чхану, но тот с видом медитирующего Будды продолжал пить чай. Златка хихикнула, ее это представление только забавляло. Все притихли, но ненадолго, тут же под горячую руку Кореянки попался очередной объект для внушения. Казалось, что она прочитала мои вчерашние мысли и решила взять воспитательный процесс на себя. Да и вообще, некогда тихая и скромная женщина за последние месяцы крепко взяла бразды бытового управления нашей компанией, но при этом делала все осторожно, с заносами в нужных местах. «Света, где Вадик?» — спросила она у чинно завтракавшей женщины, всем своим видом выказывавшей независимость и достоинство. «В магазин поехал». «Поехал сам? Или ты туда его послала?» — задала тетушка Пин явно риторический вопрос и продолжила. «Знаешь, дорогая, мне теперь понятно, за что тебя шпыняли гороховские бабы. Ты уже взрослая, родила и даже вырастила дитё, но так и не поняла, что можно делать, а чего нельзя. Вадик не просто твой сын, он твой кормилец и защитник, а ты пока у него на иждивении. Он теперь старший в вашей семье, и твоя задача, пока не сможешь содержать себя сама, обеспечить ему дома уют и отдых, чтобы Вадик имел силы и настроение работать. Вот захочет сейчас господин отправить его по очень важному делу, так нет его, а когда появится, будет уставшим. Один раз такое случится, другой, а потом господин подумает, а зачем мне нужен такой плохой помощник? И пойдете вы оба на улицу или обратно проситься к Гороховым». От горделивого и независимого настроения Степашины не осталось и следа. Но тетушка Пин была права, пусть и выразилась более резко, чем сделал бы я сам. Вадик действительно в последние дни стал какой-то дерганый. На глаза Светланы набежали слезы, и она жалостливо посмотрела на меня. «Лучше бы этого не делала, потому что мне без труда удалось прочитать за этими слезами лишь раздражение и злость. Поэтому я скопировал манеру поведения дядюшки Чхана и продолжил поедать блинчики. Кто бы сомневался, что утешать бедняжечку тут же кинется Златка». Закончив завтрак, мы начали собираться на полигон. Еще предстояло перебрать все наше стреляющее железо и упаковать все артефакты, вплоть до бытовых. Кстати, Вадик едва успел к выезду и чувствовал себя как загнанная лошадь. В этот раз на проходной полигона обошлось вообще без проволочек. Как только мы подъехали, дружинник махнул рукой и открыл шлагбаум. Плюс к этому у ангара, под которым находилось логово Коршуна, нас встречал местный владыка с собственной персоной. Для начала он выгнал нас из броневика и, забравшись внутрь, пару минут изучал транспорт. Затем молча вылез и пошел к ангару. Пришлось нам всем подхватывать привезенные сумки и двигаться следом. Уже внизу Захар уселся за свой стол и пару минут что-то писал на листе бумаги. «Вот», — протянул он мне список, — «ты вроде говорил, что есть связи с нормальными штамповщиками. Закажи эти артефакты для броневика. Потом сам разберешься, что к чему. Там ничего сложного. Теперь вы...» Инструктор осмотрел нашу компанию тяжелым взглядом и для начала ткнул пальцем в Вадика. «Ты, мелкий, можешь остаться, а ты, старый, вали в броневик и жди там». Дед Анджей не спорить, не обижаться не стал, просто пожал плечами и вышел из бункера. А вот Вадик ощутимо напрягся. Я бы и сам обеспокоился на его месте. Нас с Геной явно собираются привлекать к важному делу, а такой балласт, как он, могут и на запчасти пустить. Меня тоже заинтересовало, чем так глянулся Захару наш парнишка, особенно учитывая, зачем мы сюда вообще пришли. «Ладно, показывайте, что там у вас есть», — кивнул инструктор на сумки, которые мы притащили с собой. Просмотрев обычное оружие, Захар похвалил моего вепря и поругал автомат Баламута, чем доставил мне несказанное удовольствие. Артефакты, которые я выгрузил на стол, он изучал намного дольше. Точнее, наствольник, в котором сидели три конструкта, он лишь покрутил в руках, дав совет купить такой же для Гены. То же самое было сказано и о молниевике. А вот два ножа, доставшиеся нам по наследству от помощника погибшей истинной могини, очень заинтересовали старика. «Убойная штука, но с особенностями». «Что да к чему?» — спросишь у своего артефактора. Как мне показалось, с опаской отложив нож, старик перевел взгляд на Баламута. «Ты! Как там тебя?» «Можно Гена, а еще Баламутом зовут». «Никита говорил, что ты мужик резкий и с опытом. Вот сейчас и проверим». Встав из-за стола, инструктор двинулся к одной из дверей. Мы шагнули следом за ним, но он тут же указал Вадику пальцем на лавку у стены. «Посиди-ка там, сынок, и даже не думай вставать». Вадик шумно сглотнул и послушно перебрался на лавку. Я на всякий случай пригрозил ему кулаком. Чисто для его же пользы. Уверен, что в берлоге у Захара полно таких штук, которые могут оторвать не только шаловливые ручонки слишком любопытным исследователям, но и их не самые умные головы. По восходящей лестнице мы опять вышли в надземный ангар, но только в ту его часть, что была отгорожена от входной. Потолок в ангаре был стеклянный, так что освещения хватало. Осмотревшись, Гена понимающе крякнул. А вот мне мешанина каких-то ящиков, натянутых канатов и бревен, расположенных под разными углами, вообще ни о чем не говорила. «Ну что, резкий?» — повернулся Захар к Гене. «Пробежишься?» «Разок для пробы, а второй на время», — уточнил Баламут, заработав одобрительный взгляд инструктора. Сбросив с себя камуфляжную куртку и кепи, мой друг сделал короткую разминку, а затем, не спеша, побежал по полосе препятствий. Я до сих пор не понял, как он находил правильный путь, но двигался Баламут уверенно, лишь временами притормаживая на особо сложных участках. Прошел он все это безобразие за 2,5 минуты, если верить карманным часам, а они меня еще не подводили. К нам Гена прибежал, несколько запыхавшись. «Да уж», — немного выровняв дыхание, — заявил Баламут, — «зажирел я на гражданке». «И это он-то зажирел?» «Не так уж плохо», — лениво возразил Коршун. «Норматив для обычных дружинников 2 минуты, а для ошаговцев 1,5». «Ну, я же говорил, что это ознакомительный забег», — подмигнул мне Баламут. «Засекайте». Когда раскрасневшийся и запыхавшийся значительно больше, чем в первый раз, Гена пересек финишную черту, мои часы показали, что забег занял всего 1:20. «Действительно, мадеж», — огладил бороду инструктор. «А теперь давай сходу ножи вон в ту мишень!» Коршун еще не успел договорить, а Гена уже метнул один за другим артефактные клинки. Первый угодил в плечо ростовой мишени, а второй — в центр груди. И это при том, что мишень находилась от нас метрах 20. Внутри меня шевельнулась легкая зависть. А еще кольнула мысль, что наручи для лучшей адаптации я не отключал, но через секунду сам с удивлением ощутил, как зависть быстро переросла в гордость за друга. Он откликнулся благодарностью и пониманием, а еще легким ехидством. «Красавчик, только поосторожнее с этими штуками!» Почему-то с кислой миной похвалил Гену Захар и тут же повернулся ко мне. «А теперь ты!» «Что, ножи метать?» — с надеждой спросил я. «Размечтался!» — хищно оскалился инструктор. «А может, не надо?» «Надо!» — не унимался он. «Если хочешь, чтобы я вас тренировал!» «Ох, грехи мои тяжкие!» — простонал я, снимая шляпу и пальто. Все-таки надо было послушаться Гену и надеть камуфляж, но хоть не стал облачаться во что-то дорогое. Пригодилась старая одежка, пережившая мои приключения в Туманной долине. Сняв вдобавок пиджак, я остался в рубашке и жилетке. В ангаре было довольно свежо, если не сказать больше. Впрочем, что-то подсказывало мне, скоро станет жарковато. Так оно и оказалось. Где-то после первой четверти маршрута мне даже захотелось скинуть и жилетку, и все же полоса препятствий меня удивила, точнее, мое прохождение. Все-таки не зря я бегал по кроне, как тарзан. Какие-то навыки закрепились, да и тело подтянулось и без всяких этих садомазоэкзерсисов баламута. Нет, мое покорение полосы препятствий со стороны наверняка выглядело комично, особенно когда я зазевался и не успел поднырнуть под веревку, натянутую над бревном. Одно радовало — в яме был песок, а не болотная жижа. И все же за себя я порадовался, хотя уже под конец дистанции понял, что благодаря нашей связи Гена как-то подсказывал мне. Но каким образом это получалось, все еще осталось для меня загадкой. До финиша я не добежал, а дошел и тут же рухнул на специальную лавочку. «Разочаровал ты меня, Никита!» — нахмурившись, изрек дядька Захар. «Куда уж нам уж!» — развел я руками. «Я в том смысле, — уточнил инструктор, — что рассчитывал на цирк, а получилось просто уныло. Ты же вроде говорил, что не соглашался на тренировки друга». «А он и не соглашался», — влез в разговор баламут. «Да только эта обезьяна по кроне бегает так, что страшно становится». А вот теперь я ощутил гордость Гены уже за меня. И это было чертовски приятно. «По кроне?» — переспросил Захар с какой-то грустью в голосе. «Вот прожил всю жизнь в Беловодье, а там так и не побывал. Да, я баобабы видел только издали». «Так в чем же дело?» — опять включил рубаху парня баламут. «Приезжайте летом на нашу станцию, сходим на кабана, может, даже гремучего льва подстрелим, а если не передумаете, то и в крону слазите с этим блаженным». Кстати, Гена зря тут прибедняется. Путешествовать по кроне он любит не меньше моего, просто ему не нравится чувствовать себя престижным и зависеть от моей страховки. «Да куда мне по деревьям-то лазить?» Совсем как-то опечалившись, Захар осмотрел свои похожие на лопаты руки. «А паук на что?» Действительно не понимая настроения коршуна, спросил я. «А что паук?» «Да ладно!» — искренне удивился я. «Вы разве не используете эту крайне полезную штуку?» «Толку от нее!» — отмахнулся коршун. «Щит рвет нити так, что во время штурмов приходилось пользоваться обычными тросами. И вообще эта арта нужна только придуркам, которые ползают по наружным стенам небоскребов, как мухи». «Вот это номер! Неужели мне удастся хоть чему-то научить матерого инструктора?» С другой стороны, ничего удивительного нет. Простая профессиональная зашоренность дружинника. Если нельзя использовать в бою, значит, вещь бесполезная. «Хватит мяться», — отреагировал на мое настроение Гена. «Покажи ему». Я действительно не стал тянуть резину и сделал энергетический вдох, потянув в себя энергию из окружающего пространства. Затем быстро подошел к стене ангара и пустил накопленную энергию в паук. Силовые, чуть светящиеся нити тут же оплели мой торс, а более толстые щупы устремились к стене, закрепившись там на разных уровнях. Те, что шли прямо, чуть отталкивали меня, а скользнувшие вверх потянули мое тело по вертикали. Я специально не использовал ни руки, ни ноги, и со стороны казалось, будто просто взлетел к потолку. Перебирая силовыми нитями, как осьминог щупальцами, я перебрался под стеклянными панелями до того места, под которым стояли баламут и коршун. Затем, уподобившись настоящему пауку, начал спускаться на усиленном жгуте из силовых нитей. Вот тут меня и застало наказание за выпендреж. Энергия в личном хранилище закончилась, и нить оборвалась, когда до земли осталось еще 5 метров. К счастью, за время моих приключений в кроне и не такое бывало. Так что я приземлился без проблем и даже с определенным форсом. «Лихо!» — крякнул дядька Захар. Нужно подумать, как это использовать в бою, хотя проблема со щитами никуда не денется. И да, в гости к вам я все же загляну». «Будем рады», — искренне улыбнулся я. «А теперь пойдемте, покажу, что я придумал для вашей парочки». Пока спускались по лестнице, Захар продолжал пояснять. «Ничего нового и заковыристого, простая, но идеальная для вас связка прорыва. Позже наработаем по заковыристей, но сейчас вам нужно хоть что-то, чтобы отбиться от серьезной угрозы». Остановившись внизу лестницы, инструктор с прищуром посмотрел на меня. «Надеюсь, ты послушался и не трогал тесак?» «Ну...» — замялся я, вспоминая, как в подпитии размахивал извлеченным из ножен тесаком, пытаясь поделиться с другом своим разочарованием от столь нелепого оружия. «Энергию я в него не вливал». «Значит, тебе повезло», — фыркнул Коршун, подходя к столу, на котором остались наши вещи. Взяв в руки металлического осьминога, он повернулся к Гене. «Смотри, теперь это твое главное достояние. Расставь руки в стороны». Когда недоумевающий Гена выполнил приказ, Захар начал облачать его, словно оруженосец рыцаря. Сперва он закрепил эту помесь рюкзачка школьницы со спрутом на спине моего друга и поправил крепление. На этом концерт не закончился. Заглянув в какую-то кладовку, инструктор вынес целый ворох одежды и заставил баламута нацепить все это на себя. В длиннополой фуфайке, безразмерных ватных штанах и валенках Гена выглядел крайне колоритно, вот прямо до слез. Шапка-ушанка и длиннющий шарф, из которого выглядывали только круглые стекла защитных очков, довершали футуристическую картину. «Это часом не прикол?» — послышался приглушенный голос баламута. «Сейчас узнаешь!» — хмыкнул Захар. «Пошли!» Он привел нас в длинный бетонный коридор, в конце которого виднелись какие-то круглые тумбы. «Слушай задачу, резкий! Тебе нужно добежать до столба и перерубить его этим тесаком!» Для наглядности Захар поднял руку с нелепо выглядевшим оружием. «Вот этим вот огрызком!» — прогудел сквозь шарф явно запарившийся Гена. При этом он не спешил разматываться, явно чуя подвох. «Вот этим вот огрызком!» — спокойно повторил инструктор. И тут что-то загудело и сверкнуло, а через секунду я увидел, что тесак удлинился в 3 раза за счет синевато мерцавшего поля. Поле мигнуло и пропало. «Жрет много!» — продолжил Коршун. — Так что твоя главная задача — передать напарнику сигнал к активации перед самым ударом по столбу. А тебе, Никита, нужно по моему сигналу запустить силовой щит на нашем бегуне, а после его знака залить энергией тесак. Начинай подкачку. И ничего не бойтесь, пули резиновые. — Какие пули? — практически хором спросили мы с Геной. — Сейчас поймете, — ухмыльнулся Захар. — Начали! Вбитый годами тренировок рефлекс на приказы тут же сорвал Гену с места. Немного неуклюже из-за сковывающей одежды, но все же быстро он набрал приличную скорость. «Чувствуешь его щит?» — спросил у меня Захар. «Да», — ответил я, сконцентрировавшись. «Все артефакты на баламуте я ощущал так же четко, как будто они были надеты на меня». «Запускай!» Как только голубоватое свечение окутало фигуру бегущего Гены, открылись спрятанные в стенах ниши, и оттуда высунулись стволы. Гулко ударила стаккато выстрелов. «Япона и кибана, да это же пулеметы!» Лишь секундой позже я вспомнил слова о резиновых пулях, да и то, потому что прилетел намек от бегущего Гены, который в таких условиях соображал намного быстрее меня. С противным фырчанием пули рикошетили от стены потолка, а также от силового поля, окутавшего баламута. Часть из них полетела и в нас, но Захар, все так же удерживая руки за спиной, активировал силовой купол, защитивший нас обоих. Что самое удивительное, висящий на баламуте щит потреблял не так уж много энергии, хотя по нему лупили сразу 4 пулемета. Это так озадачило меня, что я едва не пропустил сигнал от Гены, но все же успел активировать тесак, сбрасывая туда остатки энергии из моего внутреннего запаса. Внезапно все стихло, и в оглушающей тишине явственно послышалось, как с тяжелым стуком на пол упала срубленная Геной часть столба. Причем есть у меня подозрение, что толстый столб был бетонным. Да уж, шутки хомяка и восхищают, и пугают. Фигура бегущего обратно Гены резко сменила мое настроение, особенно под влиянием сумбура, который пер от него по ментальному каналу. Так вот откуда появилось название «Ледяной доспех». Действительно, на мгновение показалось, что к нам бежит рыцарь в белых латах, при этом громко ругаясь. «Да вашу ж, мамзель, чего ж так холодно?» Подбежав вплотную, Гена начал яростно стягивать с себя оледеневшую одежду. «Это нормально?» Чуть успокоившись, но по-прежнему стуча зубами, Гена требовательно уставился на Захара. «Вполне, но зато ты цел и невредим. Этот щит тем и хорош, что после активации тянет в себя энергию сам. Да еще и ломает атакующие конструкты, и энергию из них тоже потребляет. Правда, такая резкая, бесконтрольная переработка сильно понижает температуру окружающего воздуха», — с видом лектора пояснил Коршун. «А чтобы ты не задубел, я вам черкну записочку, и прямо сегодня поедете шить себе новые платьица из кожи Птера». Толкая свою речь, инструктор не терял времени зря и протянул Гене пузатую фляжку, к которой мой друг тут же присосался. Да так, что емкость пришлось отбирать почти силой. «Кстати, Никита, попробуй сделать вдох». Я понял, о каком вдохе он говорит, но едва начал тянуть в себя энергию, то понял, что она идет очень туго. «Вот», — прокомментировал мою озадаченную физиономию инструктор, «это еще один повод использовать ледяной доспех. Не знаю, насколько хорошо ты изучил теорию магии, но должен знать, что хоть магическая энергия и вездесуща, но наполнение ею воздуха отнюдь неравномерно. В общем, если в определенном месте сработают несколько мощных конструктов, насыщенность энергии там падает и восстанавливается не сразу. Это ощущается даже на открытом пространстве, а в помещении так вообще приходится ждать до 10 секунд, чтобы снова черпнуть силы. Стоит говорить, что может сделать опытный боец за 10 секунд, когда у него есть магия, а у соперника нет?» «Не стоит», — согласился я. «Раньше мы использовали этот прием, когда штурмовали здание. Маг под щитом врывается внутрь и выжигает там всю энергию, а прикрепленный к нему опричник, оставшись снаружи, дает напарнику возможность тянуть через себя энергию по связующему каналу. В итоге супостаты не могут магичить, а маг-дружинник чувствует там себя как лиса в курятнике. Правда, по обычной связи много не вытянешь, да и замерзаешь, как собака. В общем, то еще удовольствие». Все еще толком не согревшийся Гена изобразил из себя хоть и умирающего лебедя, но готового пойти на смерть за други своя. Впрочем, я тут же подпортил ему представление. «Может, тогда лучше доспех носить все же мне?» Гену накрыло разочарованием и даже обидой. Он уже успел почувствовать себя в прежнем образе ведущего защитника. Да что уж там, от старого штурмовика повеяло духом молодости и азарта, и тут такой облом! Расстраивался мой друг недолго, потому что Захар отмел мои предложения. «Нет, у вас-то связь нормальная, и ты можешь неплохо накачивать его артефакты на комфортном расстоянии. К тому же, как бы ты там ни выпендривался под куполом ангара, контроль тебе нарабатывать и нарабатывать, а в бою это намного сложнее. Так что вперед пойдет опытный рубака, которому и контролировать-то кроме своего тела ничего не нужно. Кстати, вашего мальца задержал тоже для этой связки. Если ты будешь ведомым, то можно отвести еще одного простого опричника подальше и качать энергию с большего пространства». «А щит не перерубит связующую нить?» — спросил я, вспомнив, что Захар говорил о нитях паука. «Только если твой подопечный встанет к тебе лицом больше, чем на 5 секунд, тогда может быть истончение канала или даже обрыв. Хотя, опять же, как поведут себя ваши новые наручи, еще нужно проверять. Я такие не носил. Ладно, поговорили и хватит. Вернемся к тренировкам». «Опять?» — зябко передернул плечами Гена. «Не переживай, это была только демонстрация. Со щитом продолжим после того, как ты приоденешься, а пока давай немного поваляем тебя». Баламут сразу же насторожился, и явно не зря. Через пару минут он уже был обряжен в нечто похожее на сбрую древолаза. Система артефактов называлась «рывок». В действии это выглядело так, словно Гену пнул кто-то сильный и невидимый. В первый раз он действительно прокатился кубарем, но затем вполне освоился и, почти не теряя равновесия, пробегал положенные 20 метров с поразительной скоростью. Досталось на тренировке и мне. Кроме нашего основного козыря, Коршун натаскивал нас на совместные действия при ношении малых артефактов в повседневных условиях. В итоге к вечеру мы оба были так измотаны, что даже ужинать не хотелось, а мечталось лишь о кровати. Поэтому заказ обновок решили перенести на завтрашнее утро.